он не обращал на это внимания. Нагружал тачку доверху и катил по неровной грунтовой дорожке в дальний угол двора. Ему хотелось работать. О горячей, жаркой работе тосковало все его тело. Издали он видел, как, пересекая двор, прошел Ваня Мезенцев. Прямой, стройный, поправил на голове фуражку, разгладил отогнутый воротничок рубашки. Эта Груня так за порядком в одежде следить его приучила. И от того, что он увидел Ваню, как-то легче стало Порфирию, знакомый. А вон еще прошли Лавутин, Петр, Филипп Чекмарев. Возле Порфирия остановился пожилой рабочий, посмотрел, как он нагружает тачку, сказал укоризненно: «Эх, дурья голова! Ты бы себе и железо крюк загнул, да крюком и нагребал бы стружки. Ишь, все руки изрезал!» Порфирий чуть не бегом бегал взад и вперед со своей тачкой. «А куча стружек мне убывала. Такое тяжелое это железо. Ни одному бы здесь работать. И спорее, и веселее было бы. Порфирию не хотелось быть одному». Загудел гудок на обед, и вместе с ним возникло острое ощущение голода. К забору потянулись рабочие. Порфирий вышел из дому, не взяв с собой ничего. На полке оставался еще кусок хлеба, но ничего, придется теперь до вечера потерпеть. Порфирий посмотрел в сторону забора, там пестрели разноцветные женские платки, тоненько вскрикивали детские голоса, рабочие, сидя прямо на земле, обедали. Там, наверное, и Ваня, и Лавутин. Поговорить бы с ними. Нет, не пойдет сейчас Порфирий туда. Голодному стоять и смотреть на людей. Еще и жалости кто-нибудь предложит поесть. Накормит Порфирия, сам голодный останется. А лишнего нет ни у кого. Порфирий не станет объедать товарища. Он снова нагреб в тачку стружек и покатил ее. Так лучше, чем сидеть и смотреть на людей издали. «Дяденька, дяденька!» Порфирий остановился. К нему бежала Вера, дочка Филиппа Петровича. «Дяденька, ты не Порфирий?» — спросила она неуверенно. «Порфирий?» Вера остановилась, запыхавшаяся. «А чего не идешь? Там тебя мать дожидает, обед принесла». Порфирий не сразу отыскал бы глазами Клавдию в большом ряду женщин и детей. Но она отделилась от них и пошла к нему навстречу. «Порфиша, ты ведь голодный?» «Ничего». Он подсел поближе к Ване Мезенцеву. Груня приветливо кивнула ему головой, как хорошему знакомому. Ваня протянул руку. «Ты чего же ты отстал от народа? Уже скоро с обеда гудок». «Да так, задержался. Не привык еще». Лавутин через голову всех бросил ему крепким басом: «А, друг дорогой, появился?» Клавдия развязала узелок, вынула из него чугунок с кашей, разослала на истоптанной примятой траве свой головной платок, позвала: «Кушай, Порфиша, только без масла уж, как есть». И отошла, стала в ряд с другими женщинами, как и они, терпеливо и покорно опустив руки. Порфирий давился сухой, холодной кашей, торопливо и жадно глотал ее, боясь, что сейчас заревет гудок, и он не успеет поесть. Потом это чувство страха его оставило. Он как-то отчетливее стал различать людей. Полюбовался на могучий разворот плеч Лавутина, заметил, как Груня нагнулась и стряхнула у Вани с воротника, прицепившуюся к нему, засохшую травинку. Вера стояла за спиной у отца, строго поглядывая, не пролил бы он принесенное ему в бутылке молоко. Севрюков, уже закончив обед, напевал без слов какую-то песенку. Вокруг Порфирия шумели оживленные людские голоса. Все знали друг друга, все были товарищи. Порфирий, не доев кашу, бросил ложку. Словно теплым ветром обвивал его этот дружный говорок. Он сидел, не сдерживая широкой открытой улыбки, и думал, как он раньше мог быть один».